«Пахнет многообещающе!» — воскликнул Варис. «Это фирменное блюдо нашей станции», — пояснила Полина. «Акула, тушеная с грушами». «Разумеется, акула и груши — термины условные, ведь речь идет о флоре и фауне Фелиции. В действительности на сковороде лежат хищная рыба семейства бесхребтовых пирамидозубов и плоды растения из рода вечно зеленых гигантидов. Это дерево местное население называет апуром, а его плоды – пурикой. Кстати, пурикой была той грушей с елки, которую Эстерсон в свое время нюхал на необитаемом полуострове. Полина, переняв кулинарный опыт сирхов, научилась избавлять пурику от тошнотворного запаха и готовить из нее настоящие деликатесы. Лицо Вариза исказило гримаса отвращения. «Так вы едите здешних рыб и плоды?» «Разумеется», — Полина пожала плечами. «И это тоже что-то местное?» Варис ткнул вилкой в салат, который уплетал минуту назад. «Нет, это капуста, лук и огурцы с нашего огорода. А этот сыр, из чего он?» «Сыр я привезла из Вайсберга. Надо полагать, он сделан из обычного коровьего молока». Варис облегченно вздохнул. «Может, вы и насчет акулы с грушами пошутили?» — с надеждой спросил он. «Нет, это настоящий лазоревый пирамидозуб, который плавает в океане в 100 шагах от нас. Он очень вкусный. Я бы ела его каждый день, если бы он легко ловился. А так все, что поймаю, я, как правило, продаю повару консула Стабборна. Он платит хорошие деньги. А груши, вы сказали, у них есть название на примитивном языке местного населения. Не значит ли это, что нечистые сирхи тоже едят эти груши?» «Господин Мирмироя», — в глазах Полины сверкнули молнии, — «язык местного населения не такой уж примитивный, а сирхи — чистые и добрые существа. Я попросила бы вас впредь воздержаться от расистских суждений, по крайней мере, в моем присутствии». Капитан выпрямился и расправил плечи. Ноздри его хищно раздувались. Эстерсон испугался, как бы горячий пехлеван не тяпнул Полину своим офицерским палашом. Однако спустя полминуты Варис погасил бурю эмоций. «Как смеет эта женщина приказывать? И кому, посланцу Великой Конкордии?» Сказалась офицерская выучка. Он с горем пополам расслабился и, старательно контролируя свой голос, сказал: «Извините меня. В самом деле на сирхов можно смотреть по-разному. Я уважаю вашу точку зрения. Однако от вашего угощения я вынужден отказаться. Традиции моего народа запрещают прикасаться к нечистой пище, которая не прошла соответствующих обрядов освящения». «А как же капуста и сыр?» — ехидно поинтересовалась Полина. «Вы уверены, что я совершила над ними соответствующие обряды?» «Не хотел бы вовлекать вас в эти тонкости», — примиряюще сказал Варис. «Но если в двух словах, то на традиционную человеческую пищу у нас, пехлеванов, нет строгих запретов, кроме некоторых особых случаев. А вот пища других миров, особенно та, которую употребляют аборигены, для нас совершенно неприемлема. Где вам эту тему? Знаете что, давайте еще выпьем». С этими словами Варис ловко расплескал по бокалам остатки вина. «Позволите мне сказать?» — спросила Полина. Эстерсон и Варис воодушевленно закивали. «Я хотела бы поднять этот бокал за Фелицию», — сказала она, внимательно наблюдая за реакцией капитана. «За прекрасную планету, которой люди, к счастью, еще не досаждали своим навязчивым вниманием». «Я понял вас», — многозначительно сказал Варис. «Поверьте, госпожа Пушкина, и я, и мое начальство, и наши подчиненные, все мы пришли сюда с миром. Мы уважаем чужую жизнь, даже не чисто... Извините, я не к тому веду». Капитан, поморщившись, потер лоб. «В общем, я поддерживаю ваш тост. За Фелицию». Потом поговорили о станции. Полина рассказала Варизу свою историю, которую Эстерсон уже слышал. Правда, ту часть, которая касалась катастрофы, Полина дала в отредактированной версии. Согласно ей, от банкета удалось отвертеться только Полине и мужу, то есть Эстерсону. «Значит, вы по сей день продолжаете исследование океана Фелиции?» — — поинтересовался капитан. «В меру наших сил. Не люблю громких слов, но здесь мы нашли свою вторую родину. Простите мне мою настырность, но у вас, наверное, есть какие-то специальные аппараты? Скафы, скутеры, подводные лодки? Увы, больше нет. Остались лишь мягкие водолазные костюмы и обычная моторная лодка. Скажите, а раньше, когда биостанция функционировала как большой исследовательский центр, вы, наверное, использовали стационарные подводные сооружения?» Эстерсон снова начал с интересом прислушиваться к радиогорошине Сигурда в своем ухе. Что за странные вопросы у этого конкордианца? К чему он клонит? «Разумеется, у нас было несколько обитаемых модулей, которые мы размещали на дне при помощи транспортного вертолета. Недалеко от берега?» «Сравнительно. А почему это вас так интересует?» «Видите ли, госпожа Пушкина, вряд ли следует делать секрет из того, что ваша научная станция волей-неволей попадает в зону безопасности нашей базы. Поэтому-то мы и вынуждены тревожить ваш покой вертолетными патрулями. Аппаратура патрулей засекла крупный металлический объект. Сравнительно недалеко отсюда, в километре от берега, на глубине 120 метров. Технические условия не позволяют точно определить его размеры и форму. Этот объект сильно нас тревожит». Эстерсон подметил, что стоило только Варизу заговорить о предмете своего профессионального интереса, как темп речи офицера повысился раза в полтора. Голос его сделался резким, в нем зазвенела командирская сталь. «Не исключено, что враждебные силы, предположим, чаруги, заслали сюда автоматическую разведывательную станцию, а может быть и разведывательно-боевую. Мы запросили специальное водолазное оборудование, но прибудет оно не скоро. Поэтому я надеялся, что на вашей станции сыщется хотя бы скаф. Нам очень хотелось бы исследовать этот подводный объект визуально. Кстати, это было бы и в ваших интересах, если мы и вправду имеем дело с устройством инопланетного происхождения. Соседство с ним может представлять опасность в первую очередь для вас. Увы, нет ни скафа, ни подлодки. Мягкие костюмы, как вы понимаете, не позволят спуститься так глубоко». Лицо Полины выражало искреннюю готовность помочь и столь же искреннее сожаление, что помочь-то нечем. «Но, уверяю вас, Варис, вертолеты обнаружили один из наших подводных модулей. Когда проект официально закрыли, их не стали эвакуировать, сочли нерентабельным. Их просто списали. Так они и стоят там на дне». «А у вас нет карты с точным расположением модулей?» «Документацию и отчеты экспедиции увезла комиссия. Остался только наш с Андреем личный архив. В нем нет почти ничего о модулях, они были не в нашей компетенции». «А сколько их было?» «Три, но только один из них металлический. Два других были изготовлены из радиопрозрачных и немагнитных материалов. Специально, чтобы не пугать местных гигантских головоногих, шестое чувство которых основано на восприятии мельчайших флюктуаций магнитного поля». «Ну что же, в таком случае не буду больше утомлять вас расспросами. Еще раз простите мою настырность, но если вы заметите что-то необычное, скажем, какой-то свет под водой, звуки, движения, я прошу вас немедленно сообщить об этом мне». С этими словами Варис положил на стол перед Полиной своеобразную визитку. На ней, между прочим, на русском и немецком языках были указаны имя, звание и должность владельца, а кроме этого, частоты персонального канала связи и позывные срочного вызова.